Глава 79. Сашка. Конечно, мне было стыдно перед Викой и Дашей, что я ночью надрался. Да и перед Мариной неловко. Обещал же, что постараюсь. Я поэтому и огрызнулся. Надоело виноватиться и извиняться. Ну, не железный я, не могу все время быть молодцом и не срываться. Если бы у нас с Маринкой все было хорошо, я бы не пил, конечно. Но плохо же, хоть волком вой. Одно радует. Завтра понедельник, а значит фитнес-клуб. Там я по полной оторвусь. Главное больше не пить, а то не смогу ни работать, ни нормально грушу побить. Так и останусь тюфяком, которого каждый может с разворота вырубить. Вика и Даша, кстати, моего похмельного состояния не заметили. Но я старался, чтобы у меня во рту постоянно была свежая жвачка. И в целом я его не слишком часто открывал, больше смотрел и слушал. Благо, девчонкам всегда есть о чем мне рассказать. Главное – кивать глубокомысленно. А еще дать им мармелад «Кислые червячки». За такую взятку Вика и Даша заранее мне все грехи простили. Заказал такси и отвез их с Мариной на дачу к моим родителям. Вика поинтересовалась, почему не на нашей машине едем. Я отбрехался, что мне нужно ее в ремонт отдать. Заодно будет предлог, чтобы вечером умотать прочь от счастья в свою унылую серость. Приехали мы к обеду, и мама с папой сразу стали всех кормить. Я особо не ел, мутила по-прежнему. Только на мамин клюквенный морс налегал с удвоенной силой. В результате он быстро кончился. Мама даже удивилась. Сказала, что такого количества обычно на день хватает на всех. А тут вдруг не хватило. Я слегка смутился, но виду не подал. Потом объяснил ей все, когда мы остались одни, и я стал помогать матери убирать в шкаф чистую посуду. «Ох, Саша!» Покачала головой мама, услышав мою исповедь про прошедшую ночь и ее последствия. Жуткий сушняк. «То-то я смотрю, ты так странно выглядишь, будто болеешь чем-то. Ты смотри у меня!» «Не хватает еще потом от алкоголизма лечиться». «Не волнуйся, не сопьюсь. Просто фигово было. Первая ночь вдали от Марины и девчонок не выдержал». «Я понимаю». Вздохнула мама и сочувственно погладила меня по голове, как маленького. «Эх, Сашка, Сашка, вот я с одной стороны рада, что ты повзрослел, стал ответственнее и умнее. А с другой, больно сейчас на вас с Мариной смотреть. Даже, знаешь, начала думать, а может было бы лучше, если бы она так ничего и не узнала». «Она была бы счастлива, ты продолжал бы свои безответственные походы налево. Может, и не зря говорят, меньше знаешь, крепче спишь». «Ладно тебе, мам». Попытался утешить я ее, чтобы не переживала. «Все образуется, так или иначе». «Знаешь, о чем я еще думаю?» Протянула вдруг моя родительница, и я покачал головой. «Хотя, наверное, не стоит тебе об этом говорить». «Почему?» «Тебе точно не понравится». «Да ладно». Я фыркнул. «Говори уж, хуже не будет». «А то, получается, сказала А, а Б зажилила». «Ну, смотри потом, не жалуйся на меня. Я думаю, точнее, пытаюсь рассуждать. А что предпримет Марина, если ты откажешься налаживать отношения? Ты же 4 последних года буквально плясал перед ней, как дрессированный козлик». Я тихо засмеялся, но глупо обижаться на подобное сравнение. «Мама мягкая еще. Козел я. Раньше был безрогий, а теперь уже рогатый. Бумеранг». «Марина привыкла, что ты перед ней стелишься, стараешься, уговариваешь ее простить тебя. А что будет, если перестанешь? Скажешь ей все, не могу больше, устал. Не хочешь прощать, не надо, и на развод сам подашь». Меня аж передернуло от такой картины. Я и говорю это все Марине, да ну нафиг. «Мам, ты зря о таком думаешь. Не могу я ничего подобного Маринке сказать. Я же виноват перед ней, обидел ее. Такое говорить, только еще сильнее обижать». «Обидел, говоришь?» Грустно улыбнулась мама. «И теперь ей это дает право обижать тебя в ответ?» «Нет, конечно, но...» «Интересно другое». Перебила она меня, убирая в шкафчик последнюю помытую тарелку. «Допустим, да, дает. Ты обидел ее, она тебя в отместку. Но когда это право закончится? Когда можно будет сказать «все, квиты»? Говоря простыми словами, когда Марине будет достаточно?» Мама говорила так, будто бы знала про Антошку и Маринкину месть мне. «Но нет, глупости. Не может она знать, откуда». «Я о таком даже под пытками не расскажу. Друзьям по пьяни это одно, но маме ни за что». «Показалось, наверное». «Марина меня не обижает», — на всякий случай очень проникновенно сказал я. «Она просто не может простить. Ты представь себя на ее месте, мам. Простила бы папу?» Мама кинула на меня какой-то странный взгляд и вздохнула. «Извини, Саш, не получится у меня ничего такого представить. Мы с твоим отцом все же другие люди, и он никогда не был гулящим». И я не стала бы его годами мучить. Ушла бы, да и все. Я не стал говорить, что Марина хотела уйти, но я ее остановил, заделав ребенка. К чему воду в супе толочь? Что сделано, то сделано. Вместо этого сказал: Я до ужина побуду, а потом уеду. Приеду в пятницу вечером, хорошо?» «Плохо», — призналась мама, и я нашел в себе силы улыбнуться. «Но я понимаю, почему ты так поступаешь. Дай бог, чтоб все сложилось у тебя. Счастья вам хочу, счастливые дети, счастливые родители». А вот Славка с Лизой считают, что мне лучше развестись. Не мог не съязвить я. До сих пор осадочек после разговора с Лизой оставался. «Не думаю, что они прям так считают. Просто переживают за тебя. И хотят, чтобы тебя и твои старания ценили. А не как сейчас, когда ты из кожи вон вылезаешь, а ничего не замечается». Мне тоже этого хотелось, но я уже серьезно сомневался, что когда-нибудь этого дождусь.